Я их покупала, в этом было мое единственное утешение. Куплю хорошенькую вещичку, и на душе хоть ненадолго становится веселее. Выкраивала из хозяйственных денег, и это меня чуточку развлекало. И стразовый гарнитур, и хрустальное ожерелье с лазуритами. Оно, знаешь, какое дорогое. И почему Роджер не позвонил сюда? Ведь он, наверное, знает, где ты. Он слишком горд и уязвлен. Понимаешь, в чем-то мне даже жаль Роджера. Наверное, ему не весело жилось, раз он так орал на меня или вовсе не разговаривал. Я думаю, в душе он ужасно страдал. В сущности, он был подавлен и опустошен. Мне иногда казалось, что он сходит с ума. Но как жить такому жестокому, такому равнодушному человеку? В последнее время он не позволял мне даже готовить для него и не впускал меня в свою комнату. И я знаю, он никогда не застилал постель. Белье у него было грязное и пахло. Он иногда даже не брился. Я думала, его прогонят со службы. А может, его и прогнали, и он не решается мне признаться. А сейчас ему и того хуже. Я хоть немножко следила за чистотой, правда, трудно было, когда человеку так явно на все наплевать. А теперь он там один, в этом грязном хлеву, не ест, на все махнул рукой. Я думал, вокруг него толпы женщин. О, наверное, есть какие-то женщины. Но должно быть мерзкие, нечистоплотные, которым только нужны его деньги и выпивка, как было в его прошлой жизни, когда я еще не вышла за него замуж. Это такой страшный, материалистический мир. О, мне его так жалко. Он создал ад вокруг себя. И вот теперь оказался один в этом аду. У него депрессия, а вокруг горы немытые посуды. Ну так поезжай и перемой ее. Брэдли, прошу тебя, съезди в Бристоль. А мне так кажется, что тебе до смерти хочется к нему вернуться. Прошу тебя, съезди и привези мои драгоценности. Я дам тебе ключ. Да перестань ты, Бога ради, твердить про свои драгоценности. Ничего с ними не сделается. По закону они так или иначе принадлежат тебе. Украшения остаются за женой. Закон здесь ни при чем. О, мне так хочется, чтобы они были у меня. Это ведь единственное, что у меня есть. Больше у меня во всем свете нет ничего. Я чувствую, они меня зовут. И маленькие безделушки, и полосатая ваза. Присцилла, дорогая, перестань сходить с ума. Брэдли, ну, пожалуйста, прошу тебя, съезди в Бристоль. Он еще не успеет их продать, не додумается. И потом он, наверное, воображает, что я вернусь. Они все на своих местах. Я дам тебе ключ от дома. Ты зайдешь, когда он будет на работе, и возьмешь мои вещи. Тебе это не составит никакого труда. А у меня сразу отляжет от сердца. Я тогда сделаю все, что ты мне скажешь. Это уже будет совсем другое дело. И тут у входной двери зазвонили. Я встал. Я глупо, бессмысленно расчувствовался. Ласково махнув Присцилле рукой, я вышел из спальни и закрыл за собою дверь. Я отпер дверь. На пороге стоял Арнольд Баффин. Точно два танцора. Мы проскользнули в гостиную. У Арнольда, когда он бывал взволнован, все лицо розовело, словно на него направляли красный свет. Разрумянился он и теперь, и блеклые глаза за стеклами очков выражали нервную озабоченность. Он похлопал меня по плечу. Не похлопал, а быстро дотронулся. Словно осалил, и спросил: «Ну, как она?» «Лучше. Вы с Рэйчел были так добры?» «Это Рэйчел, Брэдли, вы не сердитесь на меня?» «За что мне на вас сердиться?»